Глава 14. Миша. Прохладная вода капает сверху и приятно растекается по разгоряченному телу. Мне такое снилось сегодня. До сих пор в груди горит и пахнет от возбуждения. Карие глаза, темный шелк волос, какая-то просто невероятная улыбка, от которой начинает зашкаливать пульс. Я сегодня касался ее. Черт, это было так вкусно и остро. До сих пор пальцы покалывает. Сколько придется ждать таких прикосновений в нашей трэшевой реальности? Не хочу сейчас об этом думать. Мне нравится плавать в этих ощущениях. Я в них кайфую, плавлюсь и тихо урчу, включая фантазию, и продолжаю то, что не успел досмотреть во сне. Она такая далекая, словно из другого мира. Да, так и есть. Из другого. Аиша, моя недосягаемая девочка. Хоть так до тебя дотянуться. Попробовать на вкус губы. Снова утонуть в глазах. Медленно снимать одежду, впитывать в себя твое смущение, пряные духи и естественный запах кожи. Бля, еще немного, и я взорвусь. Открываю глаза и полностью вырубаю горячую воду. Дыхание перехватывает, кожа покрывается мурашками, а мышцы резко сокращаются, выдергивая меня из горячих фантазий. Сквозь шум воды слышу хлопок, а дальше тишина. Показалось, наверное. Вновь делаю воду теплее, уже полегче. Тело все равно требует секса, но тут все не так просто. Я нажрался пустышек, воротит, а Аиша пока табу. Высота, которую мне только предстоит взять. Позволяю себе еще немного постоять под теплыми каплями. До утренней тренировки есть время. До универа его вообще вагон. Без холодного душа я бы сегодня не вывез, потому что проснулся от ощущения, что вот-вот кончу. После зала быстро ополоснусь, а пока кайфую. Хрен там. Дергаюсь, улавливая движение, занавеска отодвигается, и ко мне в ванну забирается голая жена отца. «Мишка!» Обнимает за пояс, прижимаясь грудью к спине. Ведет ногтями по прессу вниз, к паху, будоражит тело на уровне физики. «Миш, я соскучилась», — строит из себя игривую кошечку. «Ты дура, что ли?» Скидываю из себя ее руки, отлетаю в сторону и разворачиваюсь. «Вот чего ты строишь из себя святого?» — смеется Светка. «Старше меня на 6 лет, в браке с моим отцом 3 года, хороша в постели. Было у нас несколько раз по пьяни. Опытная, мне в 17 было интересно». Тем более сама давала, учила всякому, и мне такое делала, что яйца сводила. Хер знает, что ее в отце не устраивает, у него вроде нормально по этой части. Но все, лавочка закрыта, я занят. Для Светки навечно. Да и с батей проблем не хочется. Я чувствую себя мудаком за то, что трахал его женщину. Это зашквар. Он всегда за меня впрягается, проблемы решает. Не создавать их пока не получается. «Вышла отсюда!» Рявкаю на мачеху. «Несколько раз ведь уже говорил, не доходит. Припереться ко мне в душ — верх идиотизма. А я голодный и злой. Но на нее все равно не ведусь, хотя форма огонь». Светка за собой следит. Тюнинг ей оплачивает отец. Темные соски на покачивающейся полной груди привлекают внимание. Она видит, улыбается, кусает губы. «Миш, папа твой опять страшно занят. Я же молодая, красивая, мне хочется больше внимания. Да и ты не против». Облизываясь, намекает на мою слишком очевидную эрекцию. «Он ведь даже не заметит. Ты знаешь, нам будет хорошо». «Спасибо, я лучше подрачу». Небезосновательно понимаю, что без этого все же не обойтись. Без разрядки я весь день буду ходить со стояком, утекать в свой сон и точно зажму где-нибудь Аишу. А портить все нельзя. Я жду от нее ответной записки. «Выйди и не заходи сюда больше без стука. Это моя комната!» Срываюсь на мачеху. «Еще примерно месяц надо потерпеть», — уговариваю себя. «Свет, либо ты свалишь нахер сейчас...» «Либо я скажу отцу, что ты притащилась ко мне голая и требовала секса». «Уверен?» Делает половину шага ко мне и хватается ладонью за член. Резко сжимает до искр перед глазами. Перехватываю ее запястье, намеренно причиняя боль. шипит и стреляет в меня стервозным взглядом. «Мы же вместе утонем, Миша, если ты откроешь рот. Или ты думаешь, отец простит тебе то, что у нас было? Просто не лезь ко мне!» Отпускаю ее руку. «Ключевое здесь было. Больше не будет, Свет. Я вырос. Теперь сам все умею. Мне педагоги в постели больше не нужны». «А как же экзамены?» Смеется она, отчего грудь у нее покачивается интенсивнее. «Ладно. Как наиграешься со своими малолетками, ко мне опять прибежишь. Пойду оторву твоего отца от ноутбука. Избавь меня от подробностей». Кривлюсь и отворачиваюсь. Уходит, а я быстро разряжаюсь и понимаю, что настроения для зала у меня уже нет. Такая ночь была жаркая, такое вкусное утро. Сучке надо было обязательно все мне запороть. Но в одном она права. Я сейчас совсем не в той ситуации, чтобы лишаться отцовской поддержки. Хер знает, как повернется дальше. Завтракаю один. Светка, походу, все же добилась своего. В универ еду раньше, наших нет еще никого. Подтягиваются гиперответственные заучки. Косятся на меня и быстро исчезают в здании. Слава нашей компании сейчас мне на руку. Никто не трогает, даже если очень нужно. Рука по привычке тянется к карману за сигаретами, а там пусто. Я снова не взял пачку с собой. Если сильно приспичит, всегда можно дернуть у парней несколько затяжек. Пока держусь. Ровно до момента, как вижу ее. Тачка, водитель, темно-синяя юбка в пол. При каждом шаге ткань красиво ложится на стройную ножку. Правую, левую, снова правую. Залипаю. Берку щелкает пальцами прямо у меня перед лицом. «Здорово, что ли? Эй, ну и Питере!» Хлопает по плечу Ванька. «Здорово, парни!» Отмираю я. «Вместе идем на учебу, и на каждом перерыве я жду Ульяну или кого-то еще с новой запиской. А мне ничего не несут, и это задевает за живое. Какого, Аиша? Я же в любви тебе признался. Будешь игнорировать?» «Это и пишу ей сам». Ваня ловит знакомого парня, передает и ждет, когда тот вернется с пометкой «Прочитано». Возвращается, качает головой и отдает мне мою же записку. «Не взяла». «То есть даже вот так теперь, да? Ты мне сердце, что ли, решила взорвать, Мамедова?» «Не прокатит. Сегодня я проглочу, так уж и быть. Но завтра мы поговорим, глядя друг другу в глаза. Нет у тебя вариантов отказаться».